Схватив кошку, настоятель монастыря крикнул спорщикам: «Если кто-нибудь из вас может сказать правду, я отпущу ее». Монахи в нерешительности молчали. Тогда настоятель взял нож и рассек животное пополам. К вечеру в монастырь вернулся Джао Джоу, и настоятель спросил его, как бы он поступил на месте монахов. Не говоря ни слова, Джао Джоу снял сандалии, водрузил их на голову и пошел прочь. «Если бы ты был там, — воскликнул настоятель, — кошка была бы спасена». В жесте Джао Джоу, спасающего кошку столь странным, не сказать кощунственным образом, запечатлелся ответ китайских буддистов не только на внутренние запросы их религии, но и на вызов, брошенный буддизму ценностями Срединной империи. Ответ, в котором все решала не теория, а сам человек, абсолютная искренность его духовного порыва. «Это сердце и есть Будда», — гласит последнее, уже не подлежащее обоснованию слова китайских поклонников Дхармы. Итак, буддизм внедрился в китайскую традицию лишь на условии признания присутствия буддизма вне буддийских институтов. Последствия не замедлили сказаться. В позднее средневековье происходит радикальная секуляризация буддийских ценностей и возникают постбуддийские, светские по своей природе сектантские движения, которые отвергают официальный буддизм именно с позиции сокровенной истины Будды. Страница 257. Как бы то ни было, буддизм существенно расширил горизонты китайской традиции. Буддийская религия с ее этикой абсолютного равенства людей и всеобщего сострадания играла важную интегрирующую роль в средневековом китайском обществе. Буддийские культы освещали коммунальное начало в жизни различных общин. Храмовые праздники, молебны и прочие церемонии, совершавшиеся в буддийских монастырях, выливались в шумные народные празднества. Вот некоторые штрихи, относящиеся к 873 году описания торжеств по случаю прибытия в Чаньань кости Будды. На всем пути следования кортежа многотысячная толпа приветствует его оглушительными криками. Почти все собравшиеся предварительно постились в надежде, что их осенит благодать Будды. Многие подвижники ползут на коленях и локтях, рубят себе пальцы и вырывают волосы. Воин, протиснувшись к реликвии, отсекает себе левую руку и почтительно бьет поклоны. Монах, положив на голову пучок сухой травы, поджигает его, корчится от боли и под хохот зевак падает на землю без чувств. Богачи устраивают многолюдные вегетарианские пиры и выносят на всеобщее обозрение драгоценности. Они надевают на босоногих ребятишек украшения и просят их веселиться, как им заблагорассудится. Грохочет музыка, звонят колокола, повсюду дают представления певички и актеры. Буддийская община пропагандировала неизвестный в Древнем Китае идеал благотворительности и занималась делами общественного презрения. В буддийской агиографической литературе содержатся десятки жизнеописаний монахов, прославившихся подвигами на поприще служения людям. В числе наиболее распространенных видов благотворительной деятельности упоминается помощь населению во время эпидемий, рытье колодцев, насаждение деревьев, уборка мусора, строительство мостов, бесплатных столовых, общественных бань. Буддийские монастыри успешно вписались в новый городской уклад, превратившись в центры торговых и финансовых операций, места развлечений и собраний граждан. В целом положению буддийской общины была свойственна известная раздвоенность, восходившая к наличию двух уровней публичной и культурной жизни в императорском Китае. С одной стороны, институты и ценности буддизма оказались подчиненными административной практике и священной символике империи, а с другой, буддизм служил интересам и вкусам отдельных территориальных, профессиональных, сословных групп населения. Буддийские молебны стали частью народных праздников, обслуживая в особенности те их аспекты, в которых определялись отношения между живыми и мертвыми. Так явный буддийский колорит приобрел праздник голодных демонов, середина седьмой луны по традиционному календарю, когда буддийские монахи служили публичные молебны с целью упокоения сиротских душ. Те же буддисты издавна ведали за упокойными обрядами, так что буддийские храмы и монастыри еще и теперь служат местами захоронения умерших. Отдельной колонкой на странице 248. «Тело истины есть единое и нечто вечно чистое. Наличествующее и отсутствующее равно чисты в нем, и его никак не затрагивает то, что имеет имя. Посему в соблюдении правил нет ни правил, ни нарушений. В достижении сосредоточенности нет ни сосредоточения, ни разбросанности. В обладании мудростью нет ни мудрости, ни глупости.